Александра, проведя 3 урока химии, поспешила в клуб. Намечалось важное мероприятие, любимый всеми вечерниками праздник, а его надо подготовить достойно. Света, дай мне список, какие группы у нас отвечают за день именинника? Что уже сделано? Кто у нас на музыкальном оформлении? Жень пока не будет заниматься подготовкой. Вы заменили его кем-нибудь? Александра слушала, как ребята докладывали ей о сделанном. А голова была занята другим. Сегодня ее вызвала Галина Дмитриевна и с обидой в голосе сообщила, что звонили из школы-лицея «Коммерсант» и просили к телефону Крушинскую. В лицее появилась вакансия учителя химии, и директора слезно попросили отпустить к ним Александру Михайловну переводом. Там и заработки в 2 раза выше, и работа с нормальными, то есть обеспеченными детьми. В общем, просили долго и настойчиво. Так откровенно переманивать учителя посреди учебного года, да еще через самого директора, это было верхом неуважения. Однако принципиально согласие свое дала. Незаменимых у нас нет. Все это, но уже со своими комментариями, она и высказала ошарашенной Александре. Поэтому сейчас мысли Крушинской были заняты этим звонком. Конечно, предложение заманчивое. Но как бросить этих ребят? Да и Аришку хотела до школы довести. Менять Саша ничего не хотела, а значит, придется отказываться. «Ребята, я на минутку. Вы поработайте пока без меня». И она заспешила в кабинет директора. «Галина Дмитриевна, я не пойду в «Коммерсант». Давайте позвоним, откажемся. Зачем зря место держать?» «Я ни минуты не сомневалась в вашей порядочности», — Галина Дмитриевна, набирая номер, заворковала. «Да и в самом деле, чего вы у них там не видели? Здесь уже и ребята к вам. Алло, это справочная? Школа-лицей номер 7, пожалуйста. Вот я и говорю, только ребят приучили. Что же их так и бросать перед самым... Да-да, записываю, спасибо. Алло, это лицей-коммерсант? Мы по поводу учителя химии. Александра Михайловна не сможет принять ваше предложение. Крушинская, вы же сегодня сами меня просили, чтобы я отпустила именно ее. Может быть, кто-то от вашего имени? Извините». Галина Дмитриевна покрутила в руках трубку и в недоумении опустила ее на рычаг. «Я ничего не понимаю. Они нам не звонили. Да, у них была вакансия, но вчера они приняли мужчину, химика». «А кто тогда звонил?» – не поняла Саша. «Я уже ничего не знаю. Я сама разговаривала с девушкой. Она представилась секретаршей, сказала, что звонит по поручению директора. Просила, уговаривала. Это было 2 часа назад. Может, это у кого-то шутки такие? Может быть. Вы извините, я побегу к своим». Саша вышла из кабинета и подошла к окну. Опять неуютное ощущение чего-то неприятного. Звонок не был шуткой. Она чувствовала это. Скорее всего, неизвестный доброжелатель нашел работу по объявлению и решил таким образом перевести Крушинскую подальше. Но ведь обман раскрылся бы. И все-таки, кому она здесь мешает? Может, действительно Дергачу и его своре? Александра нашла-таки гоблина, и он сказал ей то же, что и в милиции. Таня пошла искать Дергача. Но сам Дергач сидел в школьной столовой, и его видела куча народа. Так чем же Александра может ему помешать? А чего тут голову ломать? В следственный отдел ходила, по мастерской шастала, все выспрашивала да вынюхивала. За что боролась, на то и напоролась. Вот дура-то. Иди теперь доказывай, что знать ничего не знаешь. «Александра Михайловна», — к ней спешила тучная Валентина Борисовна, — «вы опять готовите сценарий праздника без моей консультации? Ну надо же работать согласованно. У меня вот намечена на это время ярмарка. И представьте, будут задействованы те же ребята, что и у вас. Мы же отдали в ваш клуб самых лучших. А нам что остается? Одни пропойцы и наркоманы. У меня завтра репетиция, имейте в виду, в обязательном порядке. Валентина Борисовна, я не затаскиваю детей в клуб насильно. Они идут, потому что им там интересно. Вот и вы, ребят, заинтересуйте, а не душите обязаловкой. Вы меня учить? Туча задохнулась праведным гневом, затем изрыгнула страшное ругательство. «Девчонка!» «Фу ты! Как бальзам на душу!» – подумала Александра, входя в свой кабинет. Молодежь веселилась вовсю, к основным подходили и новые участники. Севку задумали обрядить на день именинника Веркой-сердючкой, а теперь умирали со смеху, обсуждая его наряд. Александра же никак не могла настроиться на веселую волну. «Вы только представьте!» – верещала Юлька. Мы, севочки, такую грудь роскошную соорудим. Все девчонки обзавидуются. Вот еще бы чулочки простые, чтобы на коленках собирались. Это звонил тот, кто знает меня по школе. Это точно Дергач. Но неужели и Таню он? Не буду я чулки после старых бабок надевать, упирался Севка. Бабулька какая может по старости лет на них нечаянно? «Да не буду я бабке на барахло носить!» «Сева, ну чего ты капризничаешь?» Александра уже раздражала, что проклятые когти страха не дают ей разделять предпраздничное настроение ребят. «Съезди на рынок, да купи. Деньги у меня возьмешь». «Вот это еще куда ни шло!» – проворчал Севка, пристально вглядываясь в лицо учителя. «Александра Михайловна, вы сюда посмотрите!» – не унималась Юлька. «Какая у нашей сердючки подружка будет?» Роль подружки досталась высоченному Лёше Копаеву из 11 А. Лёша страдал полным отсутствием каких-либо эмоций и растительности на голове. Вернее, страдал не он, а те, кто с ним общался. Почему Юльке взбрело в голову выбрать именно его, оставалось непонятным. Хотя, надо признаться, он был уморителен в этой роли, и Александра непременно бы это отметила, если бы не была так погружена в свои мысли. «Ну, Александра, ну, Михайловна, ну, посмотрите! Правда же будет смешно?» Юлька ждала от учительницы более выразительной реакции. «Мы ему прямо на лысине волосики нарисуем, рыженькие такие кудряшечки. Прикольно будет!» «Завтра Дергач узнает, что я осталась в школе. Как интересно, он меня после этого выживать станет. Или это все-таки кто-то другой? Давайте, друзья, по домам. Каждый сам детали обдумает, потом вместе решим. Ни с того ни с сего предложил Севка. Кто-то поддержал, кто-то возмущенно возражал, но Ильченко быстро собрал вещи и подошел к учительскому столу. Александра Михайловна, пойдемте, я вас провожу. Крушинская с благодарностью посмотрела на парня. Всю дорогу Севка хохмил, рассказывал небылицы из личной жизни и в конце концов добился того, что Саша на некоторое время забыла о своих страхах. И в самом деле, чего только не нарисует больное воображение. А ведь это может быть неудачная шутка какого-нибудь ученика. Он и Севка как подозрительно в глаза заглядывает. Может, кому-то не нравится, что она требовательный учитель, а химию с наскока не возьмешь. Да мало ли что еще может быть. Поэтому нечего раздувать из мухи слона. Встречать ее выбежали Кирюшка на перегонки с Баксом. «Привет трудовому народу!» Ольга с Дашей сидели за столом и дружно уплетали какой-то сложный пирог домашней выпечки. «Шур, может, и мне кого на квартиру пустить? Ведь это мечта. Приходишь домой, а там все прибрано, наварено, еще и пирогами кормят. Рай!» «Меня пирогами не кормят еще, так что не спеши в рай», – улыбалась Санька. После сегодняшних нервных передряг она была по-настоящему рада подруге. «Ты не думай», – объясняла Ольга. «Я не пироги к вам есть пришла». «Не как по мне соскучилась», – закурила хозяйка. «И б тебе не скучалось, чего бы? Я по делам производства». Даша не забывала подкладывать подругам сладкие кусочки. «Ольга Викторовна учит меня азам бухгалтерии. Мне сначала несложную работу дадут, а потом я подучусь и уже более серьезные вещи смогу делать. Ты ведь знаешь, Сань, мне трудно. Когда грузы отправляем, от бумажек разных голова трещит. А сколько мелочевки! А чужих лев не берет. Был опыт». Ольга посмотрела на сияющую Дашу. «Да и девчонка, по-моему, толковая». «Толковая? Да только как же тебе удалось такой ценный кадр разглядеть?» «Где мне старый разглядывать?» – заскромничал главный бухгалтер. «Но это, опять же, секрет фирмы. Разглашать не имею права». «Ваш фирменный секрет я раньше тебя узнала, еще когда твой директор в моем коридоре голубем ворковал». «Но только...» – Александра нахмурилась. «Только как мы, Даша, со школой поступим? Бросать ведь нельзя. Да тут и осталось-то доучиться всего ничего». «Александра Михайловна, я в школе экстерном буду учиться. У меня получится», – убеждала Дарья. «А днем работать? У нас же весь экстернат так учится». «Действительно, школу закончить придется», – подхватила Ольга. «А Кирилла на первое время можно в круглосуточные ясли устроить?» «Нет, Кирилл будет со мной. Ничего, мы с ним выкрутимся». Мальчик, услышав свое имя, тут же прибежал и притащил альбом, где он старательно вырисовывал букву «У», как учила его Аришка и Сана Хална. «Ну!» – Ольга не переставала удивляться этой семейке. «С таким парнем вы, правда, все одолеете!» Даша поднялась. «Пойдем мы укладываться, поздно уже. Спасибо вам!» И добавила, тепло улыбнувшись. «И вашему секрету фирмы тоже!» Ольга снова поставила чайник. Санька переоделась и, усевшись перед подругой, снова взялась за сигарету. «Что с тобой сегодня, дымишь, не переставая? Опять что-нибудь стряслось? Или из-за Даши расстроилась? Брутич, похоже, всерьез ею заинтересовался». Ольга вздохнула. «Так ты не обижайся на девчонку зря». «Да что ты! Если у них сложится, это же просто здорово!» К Саньке прыгнул на руки серый любимец, и она потерлась носом о морду красавца. «У Аришки будет мать, у Кирилла отец. Вообще вариант идеальный. А курю много. Ты ведь знаешь, я на работу сигарет не беру, поэтому дома отрываюсь». Ольга недоверчиво качала головой. «Мели, Емеля, раньше ты не так часто за сигарету хваталась. Нервишки? Вот и коллега мой интересуется, как там Александра Свет Михайловна душевные катаклизмы переносит?» «Вот и передала бы ему, что катаклизмы одержали полную победу», — буркнула Саша. «Не знаешь, что сказать? А коллега не калека. Мог бы и сам наведаться». «Как же? Приди к себе! Ты же его сама выставила в прошлый раз», — возмутилась подруга. «Он мне сам говорил». «А он вам еще и объяснительные записки приносит», — закипала хозяйка. «Ну что за мужик пошел?» «Что с тобой, Саша?» Оля села напротив, тихонько помешивая ложечкой кофе. «Опять тяжелые предчувствия?» «Да черт его знает! Какие-то все стечения обстоятельств. Неспокойно мне». Санька сделала себе кофе покрепче. «Хандра, скорее всего». Сомнения, которые мучили ее, на словах казались пустяковыми, и почему-то не находилось слов, чтобы выразить их. «Может, это душевная неудовлетворенность?» Ольга старательно избегала слова «любовь». «Ну, эдакая, скажем, сердечная недостаточность. Все же ты молодая, здоровая баба, а постоянно одна. Ты бы хоть любовника завела, а то крыша окончательно съедет. Вам, Ольга Викторовна, о чем ни говори, вас все в одну сторону тянет. Ладно, найдем мы тебе любовника». «Да мне-то зачем?» – удивилась подруга. «Ну, не тебе, не тебе, себе», – поправилась Саша. «Слушай, Оль, а не попросить ли нам Лерку баньку организовать?» «Да уж, давненько мы вениками не махались. Вот и будем ее трясти на эту пятницу. Она все бассейны в городе знает. Пусть нам и подберет бассейн с баней в нагрузку». Подруги еще долго обсуждали какие-то пустяки и, как всегда, услышав под окном сигнал базелевской машины, вспомнили, что так и не поговорили о чем-то насущном.